Служанка не осмелилась войти в покой царевны и побежала к Арисе. «Простите меня, госпожа, но похоже, что с вашей сестрой что-то неладно». Для Карисы же появление служанки оказалось очень кстати. Четверо сыновей, обступив ее со всех сторон, рычали, как волки. «Ты видишь, что с нами делает твой отец? Мать ты или нет? Помоги нам, пока мы не спалили здесь все дотла». Кариса и рада была бы помочь сыновьям, но что она могла сделать для них, несчастливая женщина, раз за разом терпевшая поражение в битве с жизнью из-за своей гордыни и высокомерия? Сказочные замки ее мечты оказались на деле такими же непрочными, как песочные башни, которые она лепила в детстве на морском берегу, чтобы тут же их разрушить. Сыновья были далеко от нее. Болезненно обостренное самолюбие не позволяло ей выказывать материнскую нежность, и мальчики не понимали свою мать. Они были мужчинами и готовы были всем пожертвовать для утверждения своей мужественности. Стоило ли продолжать борьбу? Кариса была снова одна против пятерых. При первом же взгляде на чужестранца Кариса поняла, что не сможет удержать сыновей около себя. Этот человек, возможно, в самом деле был родичем Фрикса, но совсем не походил на него. Глаза чужестранца блестели по-иному. Они светились, как у зверя, который в неволе еще опаснее, чем на свободе. Таким мужчинам мальчишки подражают, а женщины покоряются беспрекословно, потому что сопротивляться им не имеет смысла. И Кариса была уже готова перейти на сторону вновь составившейся пятерки. Только дело обстояло не так просто. Право на это надо было заслужить. Она должна была внести свою долю в общую сокровищницу, чтобы войти полноправным членом в лагерь нынешних своих противников. Кариса немедля ни минуты побежала к Медее. Служанка увязалась было следом, но Кариса отмахнулась от нее, и та отстала. Увидев Медею, простертую ничком на ложе, с вздрагивающими плечами, Кариса ужаснулась. Она подумала, что Аэт обрек на гибель ее сыновей, и что Медея первой узнала об этом. «Горе мне, несчастные мои дети! Почему не рухнет этот проклятый дом?» — простонала Кариса. Медея села на ложе и изумленно уставилась на сестру заплаканными глазами. «Глупая, почему твои дети несчастны? И зачем ты проклинаешь отцовский дом?» — хотела сказать Медея. Но какая-то сила сомкнула ее уста, так что она не могла их рожать. Одно Медея знала твердо, что она влюблена, и никакие волшебные зелья не могут ее исцелить. От этого ей суждено было умереть, а до тех пор томиться в смятении и тревоге, восторге и печали. Смерти хочу, смерти, сестра! Едва не закричала она, и ей в самом деле хотелось умереть. Она даже думала, вероятно, что это и есть любовь, когда жаждешь смерти. Медея была глубоко уверена, что случись беда с таинственно улыбающимся чужестранцем, она и дня не захочет жить, пойдет и бросится в море, или повесится на дереве, или, наконец, выпьет яду, оставшегося после ее тетки комар. Но пока чужестранец с его таинственной улыбкой оставался невредим, она не могла умереть, хотела, но не могла, и в этом заключалась вся суть любви. «Смерти жажду, смерти, сестра!» — кричала она, не разжимая рта, и чистосердечно удивлялась, почему не слышат ее всюду во дворце, почему не сбегаются со всех сторон. Слово «любовь» смущало и пугало Медею. Ей даже мысленно трудно было его произнести. Это короткое и, казалось бы, столь безобидное слово вмещало столько препятствий и бед, вызывало столько ужасных видений, что Медея при одном звуке задыхалась, теряла силы и как бы растворялась в воздухе, бесплотная и легкая, как сам воздух. Стоило лишь произнести это слово, чтобы ощутить тяжесть какой-то огромной вины, словно полюбив по-настоящему, необходимо было в доказательство любви совершить преступление. «И с тобой было так. Какое же ты преступление совершила?» — хотела спросить сестру Медея. Но когда ей, наконец, удалось разжать губы, слова, сорвавшиеся с ее уст, удивили ее самое. Чутье подсказало ей, однако, что так лучше, и что, избрав этот путь, надо с него не сходить. И Медея пошла по нему до конца. «Судьба твоих сыновей страшит и печалит меня, сестра», — сказала Медея. Первый шаг к преступлению был сделан, но это было лишь начало пути. За первым шагом должен был последовать второй, потом третий, пятый, тысячный, чтобы Медея научилась ходить по тому головокружительно таинственному заколдованному полю, что называется любовью. «Да, судьба твоих сыновей заботит меня, сестра», — повторила Медея. «Они ведь мои братья. Сколько раз говорила мне матушка, что настоящая моя мать — ты, Кариса». Вот и пустился в путь, переваливаясь, младенец, оторвавшись от родителей, что, присев на корточки, простирают вслед ему руки с восхищением и страхом. Медея нуждалась теперь лишь в поддержке и в оправдании. Сокровенное желание своего сердца, которому она неизбежно последует, случись какая-либо крайность, ей необходимо было подкрепить внешними обязательствами, превратить стремление в долг. И вот принуждение, долг явились к ней сами. Разве можно было отказать сестре, обмануть ее ожидания –